Рейд у острова Черепаха был пуст. Кораблики разошлись в разные стороны для обследования берега. Нашли несколько временных стоянок, две из которых показались наиболее обжитыми. Рассредоточили шхуны вдоль всего берега. Вова со своими «диверсантами» в кавычках расположился между двумя обжитыми стоянками. 10 дней занимались ничего не деланием. «Инквизитор» в кавычках – один из двух галеонов, что патрулирует в Большом Багамском проливе, вошел в залив с последними лучами солнца. Корабль опустил паруса и встал на якорь. «Диверсанты» в кавычках сели в лодки. До галеона было не более 10 минут. Две лодки подошли к борту. Вова привычно спустился в воду под кормой. Наработанные навыки позволили быстро закрепить плавучий якорь. Шхуны отошли от берега на рассвете. Маленькие кораблики направились к галеону, стараясь выйти к носу и корме. «Инквизитор» снялся с якорной стоянки, но через несколько минут плавучий якорь зацепился за камни. Открылись пушечные портики. Испанцы пугнули незваных гостей несколькими пушечными выстрелами, после чего начали спускать шлюпки. Опасаясь, что плавучий якорь обнаружен и со шлюпок быстро перережут тросы, шхуны со всех сторон бросились к галеону. На шлюпках поставили паруса и, в свою очередь, пошли на перехват. Как выяснилось, после захвата капитан полагал, что корабль сел на мель, поэтому и направил своих моряков отогнать докучливых рыбаков. Его решение сыграло на руку. Шхуны «растащили» в кавычках корабельные шлюпки по всему заливу. Затем прозвучали 8 пушечных выстрелов. Свинцовая картечь хорошо выполняет свое дело. Вечером того же дня захваченный галеон бросил якорь рядом с домом губернатора. Шериф Эрих Меркс забрал пленника в воротах порта. После завершения портовых формальностей и встречи с губернатором, братья передали премию своему казначею и поехали в негритянскую деревню, где их ожидали готовые шхуны. Красавцы! Узкий хищный корпус с высокими мачтами обещал высокую скорость. Мощные пушки позволяли смело идти против военного галеона. Для начала корабли надо было перегнать в Нассау, подняли паруса и... перевернулись. Шхуна легла на воду. Братья выбрались на достроечный причал и тупо смотрели на то, как народ торопливо заводит к мачтам тросы и ставит упоры. К вечеру корабль поставили на киль. Привозим со склада свинец и укладываем, как мертвый балласт. Сколько тонн? Подскажи, если такой умный. Был бы умный, шхуна не лежала бы на воде. Есть универсальная таблица зависимости периода качки с метацентрической высотой. Ну и что? Ты можешь сделать теоретический расчет остойчивости для нашего творения? Лучше ответь, пушки не сдвинулись? Ты же заглядывал через палубный люк, я видел. Я хотел определить водотечность пушечных портиков. Вода не поступает на артиллерийскую палубу. А пушки? Вроде все стоят на местах. Будем определять практическим путем. Сначала полностью загрузим, затем начнем помалу выгружать. К братьям подошел строитель. Суть проблемы ясна всем. Метод решения проблемы найден. Решили попусту не ждать и через 3 дня снова отправились к черепахе. Надо поймать стальной перст. Последний испанский корабль в этом регионе. Братья задумались. Ты много испанских кораблей засек вдоль берега Флориды? Часто ходят. Почти ежедневно мелькают паруса. Капитаны говорят, что это самая популярная дорога для кораблей из Тампико и Гаваны. Почему не перехватывают? Испанцы сразу выбрасываются на берег. Время есть. Пошли по мелководью, посмотрим берег вблизи. Через несколько дней корабль замоет песком. За 12 часов стянем на глубокую воду. Есть мысль. Берем трофейный якорь побольше. На берегу, в районе патрулирования, держим конный отряд. Маленькая шхуна бросает якорь. Шлюпка передает трос на берег. Запрягаем лошадей. Приз перед нами, а кавалеристы на берегу обирают моряков. У Флориды болотистый берег. Засада может быть только напротив черепахи. Количество кораблей увеличим? Нет, ничего не будем делать. Нельзя объять необъятное. Шхуны подошли к берегу Флориды, и братья начали высматривать удобные лагуны. Утром встретились с остальным перстом. Галеон целый день гонял маленькие шхуны. Догонялки ничем не кончились. Шхуны не покидали мелководье и не убегали от галеона. Перед заходом солнца корабль попугал орудийными выстрелами и повернул в океан. Шхуны нахально бросились в погоню, но капитан стального перста не оценил нависшей опасности. Ночью стальной перст вошел в Большой Багамский пролив и лег в дрейф. Шхуны сильно отстали и нашли галеон ближе к рассвету. Сразу спустили одну лодку, в которой Вова отправился на дело. Работать ночью было жутковато. Все время казалось, что вот-вот кто-то схватит за ноги. Вернулся он на лодку с облегчением, после чего одна из шхун всадила ядро в артиллерийскую палубу. Следом вторая шхуна добавила заряд картечи. Разозлив врага, мелкие разбойники ушли на безопасную дистанцию. Первоначально испанцы попытались наказать нахалов, но шхуны продолжали маневрировать под носом и кормой галеона. Выходя на дистанцию выстрела, раз за разом посылали заряд картечи. Безнадежность своего положения испанцы поняли только с рассветом. Если в темноте они считали возможным расправиться с надоедливой мелюзгой или скрыться в Ирабелле, то после восхода солнца иллюзии исчезли. Корабль практически стоял на одном месте. Капитан, матерясь, приказал спустить флаг. Шериф Эрих Меркс забрал пленного. Губернатор в очередной раз поздравил победителей. Затем его казначей принес положенную премию. Дома служанка передала записку из негритянской деревни. Корабли готовы. Юноши бросили все дела, оседлали лошадей и на рысях поскакали на верфь. Сдерживая внутреннее волнение и неуверенность, с нарочитой медлительностью обошли два корабля. Строители постарались на славу. Сработано было добротно, даже с некоторым изяществом. Десантные шлюпки взяли на буксир обе шхуны и повели по мелководью вокруг острова. Буксировка по извилистому фарватеру закончилась перед заходом солнца. Уже в сумерках провели опытные стрельбы. Начали с одновременного залпа обеими бортами, после чего проверили состояние палубы и палубных бимсов. Пока все осматривали, наступила тропическая ночь. Юстировку пушек отложили на следующий день. На самом деле это очень важная деталь. Корабельные орудия надо выставить на различные варианты боя. Например, залп бортом посылает ядра веером. Или наоборот, на удалении в 500 метров ядра ложатся в одну точку. Братья разработали много схем артиллерийской стрельбы и откровенно удивлялись беспечности других в столь важном вопросе. Острый форштевень разрезал лазурные воды Карибского моря. Быстроходные корабли показали отличную маневренность и простоту работы с парусами. На юстировку пушек потратили 3 дня, но выполненная работа стоила затраченного времени. Братья построили не шхуны, а настоящих убийц галеонов. Плохо одно, великолепные мореходные качества и мощное вооружение достались слишком высокой ценой. Грузоподъемность корабля составляла всего 70 тонн. Придется придумать новый вариант патрулирования. Захватывать вражеский корабль ради такого мизерного количества груза не имеет смысла. Их красавцы предназначены для морского сражения или конвойного сопровождения. У достроечного причала стояли два следующих корпуса. На стапеле собиралась третья пара. Всего будет 8 быстроходных шхун. Первую пару решили назвать «Балтийский ветер» и «Северный ветер».